Она поцеловала его в лоб и торопливо ушла. Он даже не успел ощутить летучее касание губ. Ему показалось, что они были холодны, как ледяные звезды на промерзших стеклах. На столике рядом с кроватью он заметил старинную книгу. Должно быть, Сашка принесла ее для него. Рыцарям короля Артура предстояло выполнить свою последнюю великую задачу. Из песен менестрели, из рассказов путешественников до них дошли слухи о стране, находившейся далеко на севере. Страна эта была опустошена и зачарована, потому что охранявший ее талисман был осквернен, а королю этой страны было нанесено оскорбление. Только рыцарь, безупречный во всех отношениях, мог разрушить эти чары и возродить жизнь в стране. Но для этого надо было отыскать Грааль. Это был волшебный сосуд, произведение великанов, наделенное могуществом предыдущего мира. Оно было обманом изъято из хранилища, где находилось по праву. Рыцари Верховного Короля, это славное воинство, вместе отправились на поиски Грааля. И королева плакала, когда они уезжали. Последний раз рыцари были едины. Те из них, кто сумел вернуться обратно, стали более серьезными людьми, чем были раньше. Они видели чудеса. Они видели, как безупречный рыцарь Галахад произнес слова, которые освободили пустынную страну от заклятия. Как Парсифаль остался управлять этой страной вместо старого короля. Как некоторые из рыцарей умирали или сходили с ума. Алексей так и не смог заснуть. Странный мир взял его в плен. Привычной реальности с ее границами и неумолимыми законами уже не существовало. Он растворился, как соль, в этом новом, волшебном, переменчивом море, и в нем все было возможно и послушно его воле. Все, кроме Сашки. Ранним утром кобальт принес ему новую одежду. Это была странная смесь военного камуфляжа и народного костюма. Рубаха из белого льна с косым, вышитым красным узором воротом, куртка со срезанными погонами, десантные полусапожки, портупея. «Молодца!» — крякнул кобальт, оправив складки на спине Алексея. «Вся одежда до последней пуговицы изготовлена в России, поэтому она лечит и дает силу. Едим и пьем мы здесь тоже только наша, русская, чтобы черпать силу родной земли». За завтраком Алексей не увидел Сашку, а спрашивать о ней кобальта не хотелось. «Скажи, то, что было со мной там, у Мерлина, проверка на вшивость?» «Не обижайся, обреченный. Каждый из нас должен быть проверен на детекторе. Слишком много поставлено на карту. И, возможно, именно ты станешь первым рыцарем, стратегом и даже колесничим». «Я?» «Да. Тебя избрали Мерлин и Отшельник. И прежде чем они возьмутся ваять из тебя русского терминатора, ты можешь немного отдохнуть и даже побаловаться с девочками перед тем, как надолго забудешь к ним дорогу. Я надеюсь, Тебя предупредили? Да, я все слышал. Тогда чем скорее грянет ночь Клеопатры, тем лучше. У нас осталось 2 дня и 1 ночь. Где Александра? Я все понял, буркнул Кобальт. Так даже проще.